Уже не эскимосы, а гренландцы. 1953 год стал поворотным пунктом в истории Гренландии. Датский парламент изменил прежний колониальный статус острова, превратив его в одну из провинций Дании. Провинцию необычную, единственную в своем роде, территория которой в 50 раз больше метрополии. Новая конституция предоставляет всем жителям Гренландии, мужчинам и женщинам, право избирать своих представителей в провинциальный совет Ландсрот, состоящий из 16 членов и собирающийся раз или два раза в год в административном центре острова. Примечание переводчика. В настоящее время в Ландсроде 21 депутат. Два члена совета представляют свою провинцию в датском парламенте – Фолькетинге. Впервые в документах, провозгласивших эти перемены, официально появилось освещенное буквой закона слово «гренландец». Однако радость, вызванная этой переменой, вскоре была омрачена заботами. Члены нового совета, не обладающие в сущности никакой исполнительной властью и, что еще хуже, не располагающие собственными финансовыми средствами, с тревогой думали о будущем. Население острова быстро росло. В 1945 году на его огромной территории, в 7 раз превышающей всю территорию Польши, проживало 20 тысяч человек. 15 лет спустя число жителей увеличилось до 30 тысяч, а в 1975 году, по прогнозам, оно составит или даже превысит 50 тысяч. Как обеспечить сейчас существование быстро растущего населения, сосредоточенного на узких прибрежных полосах бесплодной земли? Вся внутренняя часть Гренландии, покрытая материковым льдом, была и останется пустыней, освоить которую невозможно. Вопрос этот тревожит не только членов Совета. И в Копенгагене он обсуждался лучшими умами, которые задумывались над тем, что предпринять, чтобы Гренландия перестала, наконец, обременять государственную казну. Единственные доходы, поступавшие с креолитовых рудников, оказывались более чем скромными, а крупные платежи, которые США вносили за аренду территории под строительство американских стратегических баз, за вовлечение мирного острова в смертоносную атомную сеть, шли на вооружение. В 1960 году на торжественном заседании провинциального совета в Готхабе с участием членов правительства были приняты чрезвычайно важные решения, а именно, Гренландия должна стать экономически независимой провинцией, самостоятельно обеспечивающей себя. Рыболовство и обрабатывающая промышленность должны покрывать все ее расходы. Провинциальный совет утвердил также разработанные датскими экономистами 3 5-летних плана. При значительной финансовой поддержке со стороны правительства они должны уже к концу 1975 года привести к коренным изменениям в экономике острова. Принципы кооперации сразу же пришлись по вкусу гренландцам, издавна привыкшим к совместным охотничьим походам и совместному справедливому разделу добычи. И так же, как некогда, они стремились добыть на охоте как можно больше зверей и всегда иметь много мяса в тайниках, так и сегодня они не жалеют труда, чтобы возвращаться в свой поселок с богатыми уловами. Сооружения с помощью государственных кредитов, холодильников, рыбообрабатывающих и консервных заводов на юго-западном побережье острова, там, где море большую часть года свободно ото льдов, побудило гренландцев покинуть разбросанные на огромной территории небольшие поселки и перебраться в поселки более крупные. Вокруг промышленных предприятий, как это происходит повсюду, быстро вырастали города и городишки. К концу второй пятилетки, к 1970 году, отдельные города стали специализироваться. Фредериксхоп известен своими прекрасными лососевыми консервами. В заливе Диско, там, где некогда Ханс Эгеде основал китобойную базу и где киты, бездумно истребленные в Арктике человеком, теперь совершенно исчезли, работает полным ходом завод по изготовлению отличных консервов из креветок, которые так высоко ценятся в Европе. В окрестностях Юлианихоба действует крупный механизированный завод, выпускающий тресковое филе, а рядом находится небольшое предприятие по производству лечебного рыбьего жира из печени трески и акулы. Женщина-эскимоска еще раз успешно сдала экзамен в современном мире, с которым пришлось столкнуться нынешнему поколению гренландцев. Ее вечно занятые руки, в течение столетий привыкшие выделывать кожу, кроить и шить одежду, от ее искусства иной раз зависела сама жизнь охотника. Быстро и легко освоились работой на механизированных предприятиях. Ей не надоедали однообразные, всегда одни и те же, бесконечно повторяющиеся движения. Она понимала, что работает в несравненно лучших условиях, чем ее бабка или прабабка. И вот эта тихая, прежде забитая женщина берет порой на себя инициативу в принятии важных решений, уговаривает переехать в город, посылает детей в школу. Согласно прогнозам экономистов, в течение ближайших 5 лет 40 из 50 тысяч жителей Гренландии поселится в промышленных центрах западного и южного побережий, и только 5 тысяч останется на севере острова, соблюдая верность старым обычаям и традиционному источнику существования – охоте на тюленей. Казалось бы, что перед жителями Гренландии наконец-то открывается радужное будущее, что экономическая независимость обеспечит им благосостояние, о котором их предки не могли и мечтать. Однако уже сейчас немало специалистов смотрит с беспокойством, если не с тревогой, на их будущее. Обилие рыбы у берегов острова слишком шаткая основа, тесно связанная с потеплением климата.